Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую со святым праздничным сегодняшним, воскресным днем. Еще одну неделю прожили мы по милости Божьей, и сегодня празднуем светлое Христово воскресенье. Господь собрал нас под своды сего священного храма для святой божественной литургии, для покаяния, для причащения тела и крови Христовой, и особенно для молитвы друг за друга. Дух о друге молитвы завещевал нам Господь, святые апостолы, и мы это исполняем. И о здравии, и за упокой всех молимся, поминаем. Всех благодетелей поминаем, всех врагов обязательно поминаем. За всех всеобъемлющих христианской молитвы молимся. Молитва праведного, но можно. И дай, Господи, чтобы молитвы наши были простые, без лукавства, без хитрости, без лицемерия. Детские молитвы, ажте не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Самое дорогое, когда сердце молится. А то слова уста говорят, а сердце молчит всегда. И пустая получается бессмыслица в молитве. Дай, Господи, чтобы мы кратко молились, с душой молились. Господь, не требует от нас больших молитв. И святые угоднички Божии, знаем свою тяжелую жизнь, не обменяли народ никогда длительными правилами. Молитесь кратко над душой, говорил преподобный Серафим Саровский. Дал он что? Отче наш, Богородица, верую читай. И за это слава Богу в этом безумном, тяжком, богоступном миру, и за эту молитву только от всего сердца. Закройся в клетик. Встань, прочитай в тайне молитву, и Отец Небесный, видя в тайне, воздаст тебе явно. Вот это чистый, детский, сердечный молитвы. Помоги, Господи, стремиться, чтобы сердце всегда молилось. Вздох сердечный, чтоб пришел. Вот тогда будет и радость моя, и смысл молитвы. А то временами мы бормочем, стараемся много прочитать его. А пустота на сердце, одно бормотание, одно слово блудие идет. Одна лишь только отбытие очереди идет. Вразуми, Господи, как правильно молиться. Душой сердечным, с воздыханием сердечным творить всегда молитву. Особенно живущие в миру. Всегда, в любое место идя и начиная какое-то дело, всегда попросите Божьего благословения. И всегда оканчиваете дело какое-то, поблагодарите Бога. Это будет очень велика, а за это будет великая помощь Божия нам в делах наших и в жизни наших. За сегодняшнюю божественную литургию Господь сподобил нас слышать Святое Евангелие. Очень чудная притча о богаче и Лазаре. Господь нам сегодня приоткрывает жизнь вечную. Что такое вечность? Тайна глубокая. Немножко-немножко завесу Господь приоткрывает. Что нас ждет в будущей загробной жизни? Два человека перед нами сегодня. Богач и бедняк нищий Лазарь. Богач живет вольготно. Слуг множество, рабов множество. Пиршество, гости, пьянки, гульки, слава. Песни и прочее, мирская, беспутная, бессмысленная жизнь. Второй человек Лазарь, бедный, несчастный, всеми покинутый человек. Вот, на гноище находится. Нет у него ни крова, нет у него ни угла своего, да еще и тяжко больной, гнойными ранами больной. И никто ему помощи не оказывает, лишь только псы приходят облизывать его раны, доставляя ему этим самым облегчение и пострадание. Крохами, которые падали от стола богача, он питался. Таковы два человека. Нам в евангельском повествовании сегодня богач и бедняк. Всему есть предел и конец жизни человеческой. Конец был жизни богатого человека. Вот, умер он. Торжественные похороны, плакальщики, музыка, поминки пьяные, все сотворили по подобию нынешнего века, как эти богачи хоронят, несколько сот долларов платит за гроб. А души никто не помыслит о свече поминальной. Гроб полированный дубовый ему надо. Вот, в могилу бросить. Бессмыслица, точно так и богача в Евангелии хоронили. Торжественные похороны. Вот. Умер и бедняк. Некому ему было хоронить. На телегу погрузили его бездыханное страдальское тело Лазаря. И отвезли его на бедное кладбище, зарыли без всяких почестей, без песнопений, ничего. Первая половина сегодняшнего евангельского повествования оканчивается. Земная половина. Вторая начинается. Небесная, вечная половина. Потусторонняя жизнь открывает нам Господь. Что ждет нас всех? Богач за свою нечестивую жизнь беззаконную мучится в аду, в огне гиенском тяжком огненном находится он. Весь огнем палимый, как говорит нам Евангелие. И он поднял очи свои в тяжкой муки, вверх и увидел. Лона Авраама, обители райские увидел, и Лазаря среди праведников увидел. Веселого, радостного, молодого, вот, находящегося в обителях райских. И взмолился, я ж его знаю, Авраам, отче Авраам, пошли его, пусть облегчит он мои страдания, пусть хоть палец свой омочит в холодной студенной воде и прохладит язык мой, я горю весь в огне. Авраам робко ему отвечал, ты все получил при жизни своей, теперь ты находишься там. Лазарь тяжкие страдания терпел в земной жизни. Теперь он находится здесь в радости вечной и вечном покое. Не унимается богач. Пошли же его на землю, у меня еще 5 братьев. Пусть он скажет им, чтобы они одумались, чтобы они сюда не попали. Вот, имеет закон, закон и пророков, пусть исполняют, не попадут сюда. Но если и мертвый воскреснет, не поверит. Таково сегодняшнее евангельское повествование, вечная жизнь, которая неминуемо с последним вздохом для каждого из нас начнется. Многим Господь открывал смысл вечной жизни, многие слышали, многих Господь сподобил даже еще живя в теле видеть эту вечную жизнь. И Господь Евангелие сегодня открыл вечную жизнь. И муку. Пусть себя никто не утешает тем, что все это сказочки, баечки, поповские и прочее. Это Евангелие, это Слово Божие. Оно непререкаемо. И вот Господь сподобил нас именно. Открыл нам муку вечную. Одна мне дура говорила, что ваш ад, я не боюсь его. А да так она атеистка такая заядлая была. Я говорю, ох ты, какая глупенькая. Возьми вон чайник кипит на печке, сунь туда палец свой и потерпи, ага, больно. Или сядь задницей, говорю-то, на печку-то потерпи. Не, что это ты, это того не можешь потерпеть. А внутренний огонь вечный, когда тебя будет жечь, как же ты будешь терпеть? Вот об огне адском я всегда, каждый год в этот день повествую вам. Примитивно мы понимаем огонь. Котлы будут там, костры, сковородки жареные и прочее. Это сказочный элемент нашего воображения народного. Внутренний огонь будет палить нас. Сегодня именно сам Господь Иисус Христос говорит об этом. То есть температура огромная будет жечь. Все мы это свойство в жизни испытываем. Когда-то болеем. Температура 37, нехорошо. 38, еще хуже. 40, еще хуже. 41, мы уже в бреду находимся. 42, мы уже умираем. Не сворачивается кровь, мы не выдерживаем уже, сгораем. А это и какие страдания при температуре каждый испытывает человек. А это во много раз больше этих 42 температура. Жутко палить будет все внутреннее существо, почему и кричит богач, хоть палец, а мочи, язык мой прохлади, внутренняя температура горит, когда температура, кладем мы компресс на голову, и язык прохлаждаем, и нам легче становится тогда. Вот именно такой огонь внутренний будет жечь грешника в вечной жизни. Вот об этом следует задуматься. И когда тебя постигнет температура, сразу подумай, Господи, Боже мой, как тяжко терпеть это повышение небольшой температуры. А как же мука адская? Лучше здесь поперемучиться от этой температуры в временной жизни, нежели вечно быть во огне этом адском. Огненным, внутренним, и никакой прохлады, и никакой помощи, никакого водного компресса, ничего не будешь иметь. Вот это первая мука адская, от которой будем мы все страшно мучиться. Второе, никакого сообщения нет вечной жизни райской грешниками. Ибо само сегодня Слово Божие говорит, пропасть великая, и оттуда не приходит к нам. Но милосердие Божие беспредельно к нам грешным. И Господь, отсылая к душе муку адскую, осуждая за грехи, все-таки их отсылают не беспредельной печали, а они уходят в муку адскую с надеждой, что их выманит Мать Церковь. Как бы временное идет заключение в муку адскую, и на страшном суде они будут помилованы. Когда тяжело болеет человек, но есть надежда на исцеление, он живет хоть и малой этой надежды. Так и нам, грешникам всем, и умершим душам, Господь дает эту надежду, чтобы мы надеждой этой жили. А Церковь молится, родственники поминают, родственники милостыню дают, родственники литургии заказывают, родственники просвету подают, ходатайствуют, чтобы упокоил Господь усопших рабов, простил им Господь вольные и невольные грехи, и на суде Божьем не осудил их уже на вечную муку. С такой надеждой сейчас все уходят и грешники в муку адскую на прощение Божие. И мы знаем святых отцов и предания Церкви, что многих, очень многих Господь простит по молитвам Церкви и родственникам на суде Божьем. Многие очень люди будут души избавлены во второе пришествие Христова от мук адских и станут наследниками жизни вечной. Особенно будет на суде Божьем, когда ответят за каждую душу Пресвятая Дева Мария, Божья Матерь. Особенно за монашествующих. Она как бы вырывать будет каждую душу из лап дьявольских, вот вырывая и прося прощения душе монаха или монахини у Бога, если они жили нерадимо в жизни своей. И за каждую душу ходатайствовать будет Пресвятая Дева Мария, особенно за ту душу при жизни земной, которая чтила Божию Матерь, и особенно постили строго, вот терзи и посты почитали праздники Пресвятой Девы Марии. Вот таков будет суд Божий. Таково будет воздаяние Божие, и милосердие Божие безгранично, и по учению святых отцов. Многих Господь по молитвам Церкви, по молитвам Святой Девы Марии, и вот, по молитвам родственников простит и дарует им Царствие Небесное. Господи, число этих, чтобы помоги нам, Господи, войти прощенных, но не осужденных. Еще какая мука адская? Это тьма кромешная. Мы знаем, какую радость дает свет, да солнышко сияет. Нам радостно стало света, души болезни вступает, и скорби, уныние вступает. солнце сияет, ласковое, доброе, тихое, спокойное солнце сияет, свет дает, радость дает. И как печально, когда уныло, пасмурно, солнца нет, а тьмой еще страшнее, ночью еще страшнее, стыдельная тьма ночи для нас страшна. И мы скорее желаем переспать ночи, чтобы солнышко в нам посветило, чтобы нам было радостно и весело жить. Мы созданы для света Бога, и мы стремимся к этому свету и радуемся о свете. В жизни вечной, в аду, лишены будут солнца грешники, лишены света будут, тьма кромешная, тьма темная, лишь только будут сверкать бесовский пламень, лишь только будет злоба и скрежет зубов кругом. Жуткое зубно адское, рядом себя с разбойниками сейчас какими-то постав ночью. И ты бесстыдельно беспомощно стоишь, точно так и в муке адской. Тьма кромешная. И особая бывает радость душам усопшим, когда по ним служат панихиды. Преподобный Макарий Египетский, когда беседовал с черепом жреца египетского, он спросил об участи умерших и рассказал череп, что и в года христиане, особенно в великие поминальные субботы, как сейчас идут таинственные субботы, молятся, вместе все сообща, радость бывает грешникам, находящимся в аду. Как бы заря сияет над пропастью ада, и прохлада несется, и они с радостью понимают. Церковь молится, христиане молятся. Значит, есть надежда, поддерживается в их страждущих душах огонек надежды, что обязательно помилует их Господь. Прохлада, радость вечной жизни, солнечный, ясный, светлый, вечный покой. Обретут они возле Спасителя нашего. С этой надеждой они и продолжают свое осуждение на муку, ожидая страшного суда Божия. Вот это именно тьма кромешная. Как тяжело во тьме жить, как мы стремимся, и все живое стремится к свету. Последняя поста в темном месте цветочек. И луч солнышка куда-то направ только в одну точку. Цветочек будет тянуться, он худенький вырастет, воленький вырастет, но он будет тянуться именно к источнику солнышка, к свету. Вот что значит свет, так и нам, Господи. Не осуди нас на вечный от этого вот мрак адский, но во свете Твоего учения, Господи, да увидим мы свет жизни вечной и радость вечную. Вот скрежет зубов, когда от злобы человек скрипит зубами страшно, глаза налиты кровью страшные, и скрип зубов. Точно так и скрежет дьявольский, дьявольский такой зубов. Скрип этот жуткий, страшный. Вот муки адские, реально, по Слову Божьему, по Святому Евангелию. И не будем легкомысленны, задумаемся об этом, ведь нас всех ждет вечность. Мы не знаем, что сегодня вечность с нами будет. Может, сегодня некоторые уже будут в вечности из нас где стоять. Может, завтра будем мы петь кому-то вечную память, погребение совершать, и душа уйдет в вечность. А ты, душе моя окаянная, и не готовишься, и не родишь, конец приближается. С каждым мгновением, с каждым днем все приближается к вечности для нас. Кончина одного существования земного бытия нашего и начало новой жизни вечной. Мы не задумываемся об этом. Мы даже представить себе, я сам грешный, и Господь сподобил немножко побывать там на том свете. Но не мог опять себе представить, как я буду мертвый лежать, как я буду молчать, все вокруг меня будут стоять. И не могу представить себе, это еще говорит о чем? О том, что мы бессмертны Богом созданы. Нам противоестественна мысль о смерти. Мы, каждый из нас из живущих, не можем даже себе представить, неужели мы умрем? Неминуемо умрем. конечствует. Тело останется здесь неющее до суда Божьего, а душа уйдет вечно. И с последним вздохом откроется для нас жизнь вечная. Какова эта жизнь вечная? От нас самих зависит. Праведники войдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муку вечную, говорит нам слово.